Глава 10. И я принялась наблюдать за рыжей. Так, резерв, кристалл едва светился. Маленький, очень маленький. Не буду скрывать, я обрадовалась. С такими скудными зачатками магии ей даже на бытовом делать нечего. Однако Итан, похоже, был другого мнения. Небо, неужели он ее возьмет? Я чуть привстала, чтобы разглядеть его записи. Но все было тщетно. Слишком далеко, да и Сальма, заметив мое ерзанье, попросила не отвлекаться от работы. Ах, если бы она только знала, отчего у меня такой интерес к этой девчонке. Небо, если ее возьмут на факультет, я буду ее учителем. Нет, нет, нет, нет, лучше уволиться. В академию я пришла, чтобы забыться, чтобы выкинуть из головы предательство Кая. И вот опять, снова. Воспоминания хлынули в меня грязным потоком, больно проникая под кожу. Внутри словно плотина прорвалась. Обида, злость, переживания хлынули наружу. Подобно огромной разбушевавшейся волне, они напрочь снесли все стены, которые я с таким трудом соорудила. «Анна, с тобой все хорошо». Казалось, что голос Сальмы доносился откуда-то издалека. Такой глухой и тихий. А может, это сон? Кошмар! И никакой Николет Грейвс на самом деле нет. Она мне приснилась. Я закрыла глаза, а когда открыла их, едва не упала со стула. Николет Грейвс стояла прямо напротив меня и хлопала глазами. «Что тебе?» — едва придя в себя, спросила я. «Анна, дай ей билет», — откликнулся Итан. «Мои, к сожалению, съедены дикими розами». «Съедены дикими розами? Да они издеваются!» Я сделала глубокий вдох и, разложив билеты, хрипло произнесла. «Вот. Выбирай». «Флайгерт», — промямлила рыжее заклинание левитации. «Хорошо», — кашлянула, чтобы прочистить горло от налипшего на него комка. «Самое простое. Вот». Я положила перед Николет перо павлина. «Подними его с помощью магии». Я думала, что она справится. На заклинание левитации даже ее сил должно было хватить. Но нет, у нее ничего не выходило. Она пыхтела, щурила глаза, морщила нос, кривила губы, махала руками. «Можно подумать, тебе это поможет», — съязвила я. Девушка была бездарностью, самой настоящей. И на что она рассчитывала, подавая документы в лучшую академию драконьего континента? Ее истина здесь не поможет. Хоть бейся головой о стенку, этого недостаточно. «У меня получится», — Николет гордо дернула носиком. «Ни сил, ни таланта. Но уверенности хоть отбавляй». «Хватит», — отрезала я. С этим позором нужно было заканчивать. «Но...» «Довольно», — я встала. На какую-то долю секунды на меня накатила такая злость, что частичка дикой огненной магии вырвалась на свободу и резко устремилась к Николет. Девушка едва не упала на пол, в последнюю секунду я успела направить искру на павлинье перо. Перо вспыхнуло, на мгновение взлетело вверх, а после рассыпалось. Частички пепла начали падать на мою голову, плечи, руки. «Анна!» — к нам тут же подлетели Сальма с Итаном. «Что случилось?» «Я... не знаю. Просто перенапряглась». «Да-да», — закивала драконица. «Впервые принимать экзамены. Тебе стоит отдохнуть». «Сальма права». Итан находился возле Николет. На девушке в эту минуту лица не было. «Дальше мы справимся сами». Уговаривать меня не пришлось. Телу и разуму действительно нужен был отдых и спокойствие. Хотя бы на пару минут я должна была покинуть актовый зал. «Хорошо, но я вернусь на оглашение результатов». «Договорились». Сальма с Итаном дружно закивали. Я вышла из зала, словно ошпаренная, и почти сразу направилась в сторону внутреннего двора. Там находился небольшой фонтан, деревья, а значит и прохлада. Мне срочно нужно было спустить пар. Я сглупила, перешла допустимые границы, применила магию. Дикий огонь опасен, очень опасен. Это все из-за эмоций. Это их истинное проявление. Необходимо успокоиться. Я села на каменную скамью. Так, вдох, выдох. Собрались? Хорошо. Я зажмурилась и представила мамино лицо, пруд в нашем старом поместье, золотых рыбок. Это всегда мне помогало. Вот и теперь эмоции отступили, сознание прояснилось. Теперь можно... «Анна!» — умиротворяющий момент нарушил хриплый голос ректора. «Как хорошо, что мы тебя встретили!» Открыв глаза, увидела две фигуры. Одну поменьше, другую побольше. Однако из-за палящего солнца я не могла разглядеть лицо второго. «Магистр!» — я встала, продолжая щуриться. Яркие солнечные лучи били мне прямо в глаза. «Какие-то новости?» «Новости еще какие!» — радостно пророкотал ректор. «Нам с вами не пришлось долго ждать». «О чем вы?» «Я нашел отличную замену профессору Дариату. Нам, знаете, даже повезло. Красный дракон — очень хорошая кандидатура». «Красный дракон?» В горле снова встал тугой ком. «Здравствуй, Анна». Густой, бархатистый голос обволок мое тело. «Да чтоб вам всем провалиться!» Не сумев сдержать очередную порцию горячих эмоций, выругалась я. «Что-что?» — ректор прищурился. «Простите», — я потупила взгляд. «Вырвалась». «Вы же знакомы!» — магистр Авровех шлепнул себя по лбу. «Конечно, конечно, как же я мог забыть ваши вечерние прогулки под звездами?» Ректор хихикнул. «Вот нашел же, что вспомнить! Злости не хватает!» «Мне нужно идти». Я сжала ладони в кулаки. Так было легче сконцентрироваться, чтобы магия не шалила. «Скоро оглашение результатов экзаменов на бытовом факультете. Я должна присутствовать». «Я же говорю, что мы вовремя». Ректор хлопнул Кая по плечу. «Анна, познакомь нового декана боевого факультета с академией». «Зачем?» — фыркнула я. «Мистер Фейн, думаю, хорошо помнит эти стены». «Анна!» — ректор покачал головой. «Нужно быть чуть дружелюбнее. Покажи нашей новой аудитории тренировочный полигон. Вам обязательно нужно его посмотреть». Магистр обратился к Каю. «Не так давно мы его полностью модернизировали». «С радостью». Когда Кай улыбнулся, меня от его белозубой улыбки едва не стошнило. «Вот и прекрасно». Уильям Авровех был весьма доволен собой. Найти преподавателя на боевой факультет, да еще в такой короткий срок. Как ректор он поступил правильно, с этим, конечно, не поспоришь. «Я очень рад, что наконец смог увидеть тебя». Голос дракона вибрировал где-то над головой, слегка звенел в ушах и будоражил сердце. Голос разливался мягкой патокой, как мед затекал в уши, грозясь напрочь там застрять. Когда-то я сходила с ума от этого. Сейчас же дракон, его голос, его слова причиняли мне жгучую боль. Казалось, внутрь меня налили расплавленный свинец. «Пойдемте». Я выбрала в легкие воздуха. «Времени на болтовню у меня нет». Я вела себя с Каем максимально отстраненно, как будто видела впервые в жизни. Сухо, холодно и недружелюбно. Если бы сейчас с нами был ректор, он точно бы лишил меня премии. Но его здесь не было, так что... «Почему ты никому не сказала, что теперь работаешь в академии?» — поинтересовался Кай. Он старался быть как можно ближе ко мне, пытался задеть мою руку, хотел прикоснуться, не специально, а как будто невзначай. Я чувствовала это, поэтому прибавила шаг. «В академии обновили аудитории», — буднично произнесла я. «В скором времени будет перестраиваться восточное крыло и крыло преподавателей. Так что, если вы останетесь жить, придется в студенческом общежитии на 5-м этаже. «Анна?» «Слева», — я указала рукой на железные ворота. «Новый вход на тренировочный полигон. Сейчас там улучшенная защита. Ректор Авровех делает все, чтобы обезопасить студентов и преподавателей. В прошлом году при сдаче выпускных экзаменов оглушающее заклинание отскочило от щита и врезалось в одного из преподавателей. Хвала небу, обошлось лишь переломом. Лестница ведет...» Договорить мне не дали. Кай так больно вцепился в мою руку, что даже кости затрещали. «Анна, мы можем с тобой поговорить нормально?» В глазах Кая горел огонь, зрачки были сужены, а на скулах выступили желваки. «А мы... разговариваем?» — как можно спокойнее отчеканила я. «Разве нет?» Я объясняла, как устроена академия. За последние несколько лет здесь многое изменилось. «Я не об этом», — огрызнулся красный дракон. «Почему ты ушла? Почему сбежала от меня тогда в городе? Я так хотел с тобой поговорить. Объяснить все». Кай еще сильнее сжал мою ладонь. «Объяснить? я почувствовала, как внутри начал расползаться жар. «Что ты мне хотел объяснить? Ты нашел свою истинную, привел ее в наш дом, уложил на нашу кровать и выставил меня за дверь». Мой голос эхом отразился от стен, резонируя по венам. Грудь заколола, а по щекам прокатилась предательская слеза. «Нет», — сказала я саму себе, — «я не буду плакать. Ни один дракон не достоин моих слез». «Все кончено, Кай!» Я выдернул руку из цепких лап. «Ничего не кончено. Ты все еще моя жена». Последнее предложение он сказал с таким надрывом, с такой злостью, что меня пробрало до самых костей. «Я тебе не жена, и я тебе не принадлежу. Больше нет. Хватит с меня ваших драконьих штучек!» Я шипела, как дикая кошка. Когтей только не хватало. «Клятвы перед богами больше нет. А насчет закона?» Я с шумом выдохнула. «Что ж, потерплю. Рано или поздно ты все равно женишься на своей недалекой девице». «Ты ходила в храм?» Во взгляде Кая появилось сожаление. «Когда?» «Тебе-то что? Наоборот, должен радоваться. Боги бы не смогли вынести такого позора. А впрочем...» Я усмехнулась, вспомнив, с каким очаровательным дарованием приходилось иметь дело красному дракону. «Тебя и без этого наказали. Твоя истинная само совершенство». Слезы и боль внезапно сменились ядовитым сарказмом. «Каково осознавать, Кай, что истинная, посланная тебе небом, на самом деле бездарная, размалеванная, уличная девка? Правда, сегодня она выглядела достойнее, чем в прошлый раз. Решил заняться ей? Или твоя мать, достопочтенная леди Фейн, на радостях одолжила ей одно из своих платьев?» Я думала, что Кай разозлится, зарычит, подобно дракону, спалит коридор или что-то еще в этом духе. Но он даже бровью не повел. Стоял, как истукан, с поразительно каменным лицом. Более того, мне показалось, что последние слова его так ошеломили, что я всерьез задумалась, а не перегнула ли я палку. «Нет, палку я не перегнула», — сказала правду, особенно насчет его матери. Леди Амелия Фейн, будем говорить честно, меня терпеть не могла. Понять это было несложно. Она убедила своего мужа не принимать меня в клан красных драконов. «Сегодня?» Кай нервно сглотнул. «Ты видела ее сегодня?» «Да». Тут и я уже была удивлена. Неужели Кай не знает о намерениях своей истины поступать на бытовой факультет? «Где?» Дракон снова схватился за мою руку. «Где ты ее видела?» «Здесь, в академии. Она пришла сдавать экзамены». «Отведи меня», — раздраженно процедил сквозь зубы дракон. «Нужно поспешить, пока она не сотворила глупость».